Глава вторая. Простая арифметика. Ночь выдалась жуткой. Жара. Костя смог заснуть лишь тогда, когда лег на пол и обернулся влажной простыней. Это ему Бауэр подсказал. Утром от стука дверь запрыгала, задребезжала и вся мебель в квартире. Костя вскочил с дивана и, широко расставив руки, чтобы не наткнуться на угол, подошел к двери. «Кто?» — спросил Немирович. «Товарищ Немирович!» — взволнованным голосом заговорил человек за дверью. «Срочно в отдел! У нас ЧП!» Костя посмотрел на часы. 17:30. «Хорошо, начинается его служба в Прибрежном. Не успел приехать, уже ЧП». По пустынным утренним улицам кондового южного городка Немирович пешком дошел до отдела. На крыльце у входа стоял Ильин, теребя в зубах жеванный беломор. Константин подошел ближе и увидел лицо начальника. Оно показалось Константину сильно взволнованным. Ильин протянул Немировичу руку. «У нас убийство», — вместо приветствия сказал он. «А мне дежурный сказал ЧП», — не без удивления ответил Немирович. «А что, не ЧП?» — нервно рявкнул начальник. «Это у вас в Москве убийство — обычное дело, а у нас ЧП». «Вас что, никого не убивали?» — продолжал удивляться Костя. «Хватит уже!» — сорвался Ильин. «Устроил викторину. Убивали, но такого не было!» Николай Иванович махнул над головой рукой, словно шашкой. «Сейчас машина будет. Вези группу на осмотр. Осмотришь — доложишь. Следователь будет позже». Ильин ловким движением метнул окурок в канаву и исчез за входной дверью. В эту минуту, визжа тормозами, к входу подъехал УАЗ-буханка. Техника, видавшая виды. Костя нырнул в салон. Напротив уже сидел мужчина в выгоревшей текстильной кепке. Он протянул Константину руку. «Глущенко, Валентин!» Немирович пожал сухую, жилистую кисть Валентина. «Костя», — ответил он. «Это я знаю. Тебя вчера Иваныч представлял в отделе». «А, ну да». «Во!» — кивнул Валентин в сторону входа в здание. «Верочка идет». Из дверей отдела вышла молодая женщина. Она была в зауженных бежевых брюках, хорошо подчеркивающих ее красивую фигуру, и темно-зеленой блузке с рукавами-фонариками. Это была Вера Мохова, эксперт-криминалист. Немирович тотчас оживился. Теперь в компании такой симпатичной девушки это утро ему уже не казалось таким уж неприятным. «Ты, Костя, на нее особо-то глаз не клади», — тихо перехватив искрившийся взгляд Немировича, сказал Валентин. «Не понял». «Потом объясню», — отмахнулся Глущенко и распахнул дверь для Веры. Мохова подала Глущенко чемодан и забралась в салон буханки. Лицо девушки было слегка бледным, глаза тусклыми. Это было неудивительно, ночное дежурство подходило к концу. Вера посмотрела на Константина. — Вы новенький из Москвы? — спросила она. — Костя, — представился Немирович. — Временно исполняю обязанности начальника УГРО. — Да? — глаза Моховой открылись широко, и она посмотрела на Валентина. — Саша, — кивнул Валентин водителю. — Что стоим? Поехали! Саша с металлическим рыком воткнул первую передачу, и буханка, дребезжа всем старым кузовом, помчалась к месту происшествия. Одинокая телефонная будка с одним, непонятно каким чудом уцелевшим стеклом, стояла на дороге, ведущей в тупик. Справа была роща, за рощей гаражи, слева высокий кирпичный забор. Костя подошел к таксофону и увидел такую картину. На полу будки, положив голову на колени, сидела девушка. Вернее, труп девушки. Уже побледневшие голые руки безжизненно опали и лежали ладонями кверху. Подол простенького ситцевого платья был в крови. Кровь была и на полу будки. Рядом с таксофоном валялась дамская сумочка, скорее всего, принадлежавшая погибшей. «Разрешите?» — отодвинув Костю, попросила Вера и, подойдя к таксофону, присела рядом с убитой. «Товарищи, не топчитесь тут, отойдите!» Немирович подошел к участковому, он первый прибыл к месту убийства. «Кто обнаружил?» — спросил Константин. «Вон!» — младший лейтенант кивнул в сторону человека в соломенной шляпе, сидевшего на бревне от упавшего дерева. «Федотыч!» «Что говорит?» «Ничего не говорит. Мычит». Костя в недоумении посмотрел на участкового. «Товарищ не местный», — вмешался в разговор Валентин и пояснил участковому. «Константин Сергеевич только вчера приехал. Федотыч глухонемой», — разъяснил Валентин уже Немировичу. «Он дворником в районной больнице работает». «Ну да», — кинулся объяснять младший лейтенант. «К 5 утра приходит на работу. Он один весь двор больницы подметает. А там территория ого-го. Если он...» Немирович не выдержал словесную метель младшего лейтенанта, развернулся и двинулся в сторону Федотыча. Костя подошел к дворнику и присел на корточки напротив. Федотыч плакал. По смуглым впалым щекам ползли слезы и застревали в поседевшей щетине. «Здравствуйте», — сказал Костя и сделал характерный для глухонемых жест приветствия. «Вы ее знали?» Федотыч вытер слезы ладонью и жестом показал, что он не был знаком с этой девушкой. «Почему тогда плачете?» — Костя указал на слезы. Федотыч начал жестикулировать, и Немирович понял. Дворник сожалеет о том, что погибла такая красивая и молодая особа. «Ты чего?» — услышал Немирович голос Глущенко сзади. «Язык глухих знаешь?» «Не знаю, но общаться могу». «Откуда?» «Потом расскажу». «Валя, а за забором этим что?» «Так это и есть больница». Немирович опять присел напротив глухонемого. «А кто звонил в милицию?» — спросил Костя, сопровождая речь жестами. Федотыч активно задвигал руками. Костя понял, что звонила дежурная сестра из больницы. «А вы кого-нибудь видели здесь?» — продолжал Немирович. «Кто-нибудь проходил?» Федотыч отрицательно покачал головой. Здесь он никого не видел. А вот там, за рощей, он видел мужчину. «Он шел отсюда?» Немой пожал плечами, он не был уверен. «Как выглядел мужчина?» — спросил Костя. Федотыч красноречиво показал, что мужчина был высокого роста, крупный и сильный. «Запомните меня», — указал немому Немирович на свое лицо. «Если что-то вспомните или увидите этого мужчину, найдете меня в милиции». Федотыч кивнул и при этом фыркнул. «А теперь идите, идите, работайте», — Костя указал в сторону больничного двора. Дворник еще раз сделал жест, означающий, что он сильно сожалеет о случившемся, и пошел прочь. «Валентин», — сказал Немирович Глущенко, — «отправь лейтенанта опросить дежурную сестру и походи здесь вокруг. Вдруг что в глаза бросится, а я Вере помогу». «Понял», — спокойно ответил Глущенко и пошел инструктировать участкового. Костя вернулся к таксофону, где Вера Мохова тщательно искала улики. «Ну что, Вера, чем порадуешь?» «Следы пальцев есть на трубке, на наборном диске и тут на двери». «Это уже хорошо. Следы свежие. А что по девушке?» «Скорее всего, — ответила Вера, — убита она прямо здесь, в будке. Следов вокруг таксофона нет, и кровь только внутри, вот тут», — Вера указала на рычажок телефонного аппарата. «Я нашла волосы, похоже на волосы убитой». «Думаешь, ее убийца толкнул спиной на аппарат?» «Думаю, она уже выходила из будки, а он ее затолкнул обратно, ударил ножом в грудь и потом уже посадил ее на пол. Поэтому кровь только на платье и на полу. Подробнее судмедэксперт Иван Игнатьевич нам расскажет. Теперь сумочка. Ни денег, ни кошелька, ни документов. Есть ключи, наверное, от комнаты или квартиры и разные женские принадлежности. Все?» «Ограбление», — сделал вывод Костя. «Да, а вот и прокуратура», — Вера указала рукой в сторону перекрестка. К месту убийства подъехала светло-серая «Волга». Из машины вышел полноватый мужчина с круглым лицом и острым маленьким носом. Загорелая лысина была замаскирована копной волос, зачесанных на бок. Эта маскировка вызвала невольную улыбку у Немировича. «Бычков», — тихо сказала Вера, — «сейчас ему сразу все станет понятно». «Так», — бодро сказал Бычков и наклонился над убитой. Мохова отошла чуть в сторону, чтобы не мешать следователю. Бычков покрутил головой, оглядел будку, повернулся к Моховой и сказал. «Ну, здесь все понятно». «Что понятно?» — поинтересовался Константин. Бычков обернулся к оперативнику и скорчил недовольную физиономию. Кто это посмел сомневаться в аналитических способностях опытного следователя городской прокуратуры? «А вы кто?» — сделав шаг в сторону Константина, спросил Бычков. «Капитан Немирович», — представился Костя, — «исполняю обязанности начальника уголовного розыска». Бычков как-то брезгливо скривил рот и, посмотрев в сторону Веры, спросил: «Это ссыльный из Москвы?» «Да, если вам так нравится это слово, то я ссыльный из Москвы», — вместо Мохова ответил Немирович. «Так что вам понятно, товарищ следователь?» Бычков еще ближе подошел к Константину и, высоко задрав голову, тихо сказал: «Ограбление. Я не вижу здесь ее вещей. Дамской сумочки или хозяйственной сумки. Женщины всегда ходят с сумками. Или вы возражаете, товарищ исполняющий обязанности?» «Нет», — быстро ответил Костя, — «я с вами согласен. Сумочка у девушки была». «Не понял», — Бычков обернулся к Моховой. «А где она?» «Я уже упаковала сумку», — виновато ответила Вера. «Так надежнее. Там наверняка следы есть». «Могла бы меня дождаться, Мохова», — строго сказал Бычков. «Осмотрела сумку?» «Да, документов нет, кошелька нет, денег тоже». Бычков опять повернулся к Немировичу. «Ну вот вам и мотив», — сказал он. «Теперь надо искать свидетелей. Это уже ваша забота, товарищ капитан». «Неплохо было бы личность установить», — возразил Костя. «Могут появиться и другие мотивы». «Личность установим», — уверенно сказал Бычков. «В нашем маленьком городе это расплюнуть». «А если она приезжая?» — предположил Немирович. «Ха-ха!» — засмеялся, сморщив маленький нос Бычков. «Приезжая! Вы на платье посмотрите! Такой ситец у нас на комбинате выпускают. Тут каждая вторая девушка так одета. Местная она, местная!» Немировичу ничего не оставалось, как только поверить следователю. Костя дождался, пока вернется Валентин. Глущенко отвел Константина в сторону. «Вот такие у меня мысли, Константин Сергеевич», — рассуждал Глущенко. «Картина рисуется такая. Девушка шла из точки А в точку Б. Точка Б пока нам неизвестна. Выясним личность — поймем». «Логично. А вот точка А, скорее всего, улица Лазо». «Я плохо ориентируюсь на местности», — сказал Костя. «Но почему ты так решил?» «Смотри». Валентин присел на корточки, достал из кармана спичечный коробок и спичкой стал рисовать на песке. «Вот будка. Здесь ее убили. С этой стороны гаражный кооператив. Там сторож, собака и ограждение. Шла бы она здесь, ее бы заметили. С этой стороны больница. Насквозь пройти не получится, ворота закрыты. Я проверил. Значит, в этот тупик она могла попасть либо отсюда, то есть со стороны центра, либо оттуда, из-за рощи». «А где улица Лазо?» «Там, за рощей, внизу. Только там есть жилые дома. Я уверен, оттуда она и пришла». «А почему не из центра?» — спросил Костя. «Смотри!» — Валентин повернул ногу и показал Косте подошву ботинка. «Глина!» «Ну и?» «Там, по дороге к роще, идет стройка. Видать, вчера копали, глину вывалили на дорожку. Подсохнуть она не успела, я наступил. И девушка тоже наступила. Посмотри на левой туфельке». Действительно, на подошве левой туфельки был след от глины. «А если бы она шла из центра, — продолжал Глущенко, — то обувь была бы чистая. Там уже все заасфальтировали». «Значит, улица Лазо», — задумчиво повторил Немирович. «Контейнерную станцию, вокзал и ремонтный завод я исключаю. Что бы она делала там ночью?» «Знаешь что, Валентин, давай отправим туда опера. Пусть возьмет фото и пройдется по этим точкам. Маловероятно, но вдруг она там была ночью. Остальных запусти на улицу Лазо. Опросить всех, кого можно. Сам возьми на себя больницу. Ну а я к экспертам и устанавливать личность». Всю дорогу, пока ехали обратно в отдел, Костя рассматривал Мохову. Он особенно этого и не скрывал. Немирович уже строил планы по поводу свидания с экспертом. Почему бы и нет? К тому же, как показалось Константину, Вера тоже смотрела на него с интересом. Когда подъехали к отделу, Костя взял из рук Веры чемодан и понес его в экспертный отдел. Мохова не возражала. «Устала с дежурства?» — спросил Костя, открывая дверь перед девушкой. «Конечно, устала», — ответила Мохова. «Но придется задержаться. Надо оформить все необходимое. Убийство все-таки». «Я уже понял, что в прибрежном убийство — это редкость». «Редкость», — подтвердила Вера. По пьяной лавочке случалось, хулиганы друг друга резали, тоже бывало. А вот так ночью девушку ограбить и убить — это не про наш город. «А можно неприличный вопрос?» — лукаво улыбаясь, спросил Немирович. Вера ничего не ответила. Она только посмотрела в лицо Константина и едва заметно улыбнулась одним уголком губ. Костя понял, что девушка ждет, что он скажет дальше. «А что ты делаешь сегодня вечером?» «А ты, Костя, не оригинален, разочаровываешь». «Согласен, глупо, замах на рубль, удар на копейку. Я просто подумал, почему бы не встретиться вечером? Ты показала бы мне город». «Ха-ха-ха!» — в голос засмеялась Вера. «Какой город? Прибрежный? А что тут показывать?» «Неужели так все плохо?» «Даже не представляешь, как плохо и скучно», — потянувшись к уху капитана, прошептала Вера. «На весь город музей задрипанный и один ресторан, а публика там... Как бы тебе понятнее объяснить?» «Не надо объяснять, я уже все понял. Тогда замена предложения. Я беру торт и прихожу к тебе в гости». «Вот это уже неприличное предложение. Исправляйтесь на глазах, товарищ Немирович. Я способный». Костя взял девушку за руку. Вера недовольно вздрогнула, но руку не отдернула. «Я жду ответа», — с придыханием произнес Немирович. «Если найдете в этом городе вкусный торт, то милости просим». Костя поцеловал руку Веры, улыбнулся, облизнулся, как кот, и сказал: «Торт будет, жди». Неужели он не сможет найти вкусный торт в городе? Быть такого не может. Костя проходил мимо приемной начальника и вспомнил про худую строгую секретаршу. Уж она-то должна знать, где можно купить хороший торт. «Здравствуйте, Инна Васильевна», — приоткрыв дверь, улыбчиво поздоровался Немирович. «Можно у вас поинтересоваться?» Инна Васильевна медленно повернула голову в сторону гостя и не очень добрыми глазами посмотрела на Костю поверх очков. «Я не отвлеку вас надолго», — оправдывался капитан. «Слушаю», — сухо, даже грубо отозвалась секретарь. «А где в этом городе можно купить вкусный торт?» Инна Васильевна сняла очки и всем корпусом повернулась к москвичу. «Это вам не Москва», — чеканя каждое слово сказала она. «Про слово «вкусный» вообще забудьте. Торт можно заказать в ресторане, но не советую. Гадость, как и вся их стряпня». «Ничего себе», — удивился Немирович. «А если вам надо, вы где торт берете?» «Сама пеку. У нас все так делают». «Спасибо», — прошептал Костя и закрыл за собой дверь. Практически это крах всех надежд на вечернее свидание с прелестной Верой. Константин шел в отдел и успокаивал себя. До вечера еще далеко. Может быть, что-нибудь он еще придумает. В отделе Немирович застал лишь Витю Бауэра. Он сидел за своим столом и что-то усердно писал. «Доброе утро, Константин Сергеевич!» — со своей светлой улыбкой приветствовал Немировича Витя. «Здравствуй, Витя. А где все?» «Так Валентин Глущенко всех озадачил. Разбежались, как тараканы. Убийство все-таки». «Понятно. А ты почему остался?» «А я на трубке вишу. Мало ли. Начальнику надо доложить или еще что. У нас так заведено», — пояснил Виктор. «Это правильно. Я тогда тоже составлю тебе компанию. Все равно ждать результатов. Эксперты работают». Костя сел за свой стол, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Витя какое-то время рассматривал Немировича, а затем спросил. «Вы что, расстроены? Из-за девушки? Из-за убитой?» «Я?» — такой вопрос застал Константина врасплох. «Да, я расстроен. Не так, чтобы очень. Вернее, очень, но не по этому поводу». Бауэр вытянул шею и высоко поднял голову. «Вам не жалко девушку?» В вопросе Виктора прозвучали нотки возмущения. Костя открыл глаза. На лице Бауэра, казалось, крупным шрифтом было написано непонимание и даже осуждение. Капитан встал со стула. Молодому оперативнику надо было разъяснить, почему Немирович не принимает близко к сердцу гибель молодой женщины. Константин подошел к Виктору. «Конечно, Витя, мне очень жаль эту девушку. Когда я в первый раз еще лейтенантом увидел изнасилованную и убитую девушку 16 лет, лицо которой было изуродовано, я написал рапорт на увольнение. Знаешь почему?» «Потому что испугались?» «Где я и где испугался? Нет, конечно. Я подумал тогда, что если мы найдем этого гада, то я не выдержу. Убью. Убью и изуродую его лицо точно так же. Вот тогда я понял, что мне не место в милиции. Мы не имеем права выставлять на показ гнев, ненависть, личные обиды и чувства. Если не можешь с этим справиться, иди в театральный, там оценят. А мы, легавые, должны ненависть к убийце только помнить, держать чувства при себе, Чтобы поймать гада, надо иметь трезвый ум, иначе мы его не переиграем. А вы все-таки из милиции не ушли. Не ушел, — Немирович хлопнул по-дружески Виктора по плечу. У меня был хороший начальник, великий человек, Вячеслав Романович. Он рапорт мой порвал и объяснил политику партии и правительства. Простите, — пролепетал Бауэр, — я подумал, что вам все равно. Не дай бог, Витя, наступит тот момент, когда нам с тобой будет все равно. Тогда только поганой метлой из милиции. Бауэр активно закивал. — Ладно, Витя, это все философия, — продолжил Немирович. — Ответь-ка мне вот на какой вопрос. Мне к вечеру нужен вкусный торт. Где взять? Или кто может испечь? — Испечь? — Витя задумался. — Испечь не знаю. А вкусные торты только в областном центре. Там магазин есть, так и называется, торты. Мама на день рождения привозила, очень вкусный. — Витя, это же другой город. Где взять время и как вообще туда добраться? Добраться не проблема. 100 километров. На мотоцикле 2 часа туда, 2 обратно. Деньги давайте на торт. Немирович был не на шутку ошарашен. Этот молодой человек знает его, Костю, меньше суток, а уже принимает такое участие в его делах. Эта отзывчивость и наивная бескорыстность были сродни чему-то инопланетному. — Ты серьезно? — для убедительности спросил Костя. — Конечно. Виктор широко раскрыл глаза. Только можно я еще минут на 20 задержусь? Раз уж буду в области, так заеду и Наде подарок куплю, хорошо? — Надя — это... — Да, — опередил капитана Виктор, — это моя девушка. Немирович достал из кармана червонец и протянул Бауэру. — Это много, — покачал головой Виктор. — Торт 2,50 стоит. — Возьми, тут на торт и на бензин, сдачу привезешь. — Хорошо, — Виктор взял купюру и сунул ее в карман. «Только вы теперь за меня на трубе. Через 4 часа вернусь». Немирович пожал руку молодому коллеге. Бауэр выскочил из кабинета. Костя подошел к телефону, снял трубку и услышал хриплый гудок. «Работает. Теперь можно спокойно отдохнуть». Константин устроился на стуле, вытянул ноги и, заложив руки за голову, прислонился к стене. Через минуту он заснул. Сколько времени проспал, Костя не знал. Проснулся от гулкого звонка телефонного аппарата. «Немирович, слушаю», — ответил Константин. «Товарищ капитан», — почему-то тихо говорил в трубке мужской голос, — «это дежурный, старшина Стеценко. Здесь мужчина стоит, хочет заявление писать, говорит, жена у него пропала». «Я иду», — ответил Немирович и бросил трубку. Около стола дежурного стоял загорелый мужчина лет 30. Он был одет в майку и трикотажные брюки. На ногах были обыкновенные домашние тапочки. У Немировича сложилось впечатление, что посетитель только что встал с постели и, не утруждая себя переодеванием, пошел на поиски жены. Костя сразу понял, что за человек стоит перед ним. На левом плече у мужчины была татуировка. Голая женщина в полный рост с крыльями за спиной. Сиделец. Константин решил сразу обозначить свое отношение к пришедшему. «За что сидел?» — спросил сыщик. 145-е, коротко ответил мужчина. «Грабеж», — расшифровал Немирович. «Вышел давно?» «Давно». «Ходка одна?» «Одна». «Документы есть?» Собеседник протянул Немировичу паспорт. «Не Чапаренко Сергей Данилович», — прочитал вслух Костя первую страницу и положил паспорт на стол дежурному. «Говорите, жена пропала?» «Да, утром приехал, а дома ее нет. К подруге сходил, Эльке, сказала, ушла вечером, куда не знает. Домой собиралась, дома нет». «Как зовут жену?» «Оля». «Полные, фамилия, имя, отчество», — потребовал Немирович. «Не Чапаренко, Ольга Ивановна». «Пошли со мной». Поднялись в отдел. Константин посадил Не Чапаренко на стул напротив своего стола, дал ему лист бумаги и велел писать заявление. Сам пошел к экспертам. Нужна была фотография погибшей, возможно, уже готова. Так и есть. С фотографией в руках Немирович вернулся в кабинет. «Она?» — спросил Костя, положив фото женщины перед Нечипаренко. Мужчина молчал. Костя внимательно наблюдал за реакцией Сергея. Лицо не выдавало никакой взволнованности, лишь только авторучка в руке Нечипаренко предательски задрожала. «Кто?» — прошептал Нечипаренко. «Это она?» — еще раз спросил Костя. Сергей кивнул и положил авторучку на стол. Константин налил в стакан воды и поставил перед Сергеем. Тот выпил воду несколькими большими глотками. — Когда последний раз видел жену? — спросил капитан. — В воскресенье. — Сегодня четверг, а где был 3 дня? — На работе. — Точнее. — Я в совхозе «Восход» в стройбригаде работаю. Это 50 километров от Прибрежного. Домой только на выходные приезжаю. — На выходные? А сегодня почему приехал? Сегодня четверг. — Отгулы дали. — Ну, допустим. На чем и во сколько приехал? — На попутке. На трассу вышел, проголосовал. Мужик на зелено 130-м меня и подбросил. — Номер машины, имя водителя? — Не знаю я, — возмущенно рявкнул Нечипаренко. — А брек какой-то. По трассе к себе на юг ехал. Нахрена мне его имя? Номер я тоже не срисовал. — Понятно. Ты сказал, что ходил к Эльке. Кто она такая и почему пошел первым делом к ней? — Подруга Ольги, Эльвира. Чуть поцапаемся, так она к ней бежит. Вернее, бежала. — Где она живет? На Лазо? — сыпал вопросами Костя. — При чем здесь Лазо? Глаза Нечипаренко почему-то налились кровью. Он стиснул зубы так, что Немирович услышал их скрип. — Так где живет Эльвира? — еще раз спросил Костя. — На Некрасова она живет. — На Некрасова, — повторил Немирович. — А это далеко от Лазо? Сергей опять посмотрел на капитана свирепым взглядом и опустил голову. — Почему не отвечаешь, Нечипаренко? — Не хочу. Я домой пойду. Сергей резко поднялся со стула. — Сядь, — приказал Немирович. — Пойдешь, когда я скажу. — Слышь, начальник, ты права не качай. Нечипаренко продолжал стоять и смотреть на Костю волчьим взглядом, не хватало только оголить клыки. — Я больше ничего не знаю. Ищи того, кто мою Олю на пику посадил, а я домой. — Сесть! — громко выкрикнул Костя. — Сесть! Нечипаренко подчинился под напором опера. Сел. Константин наклонился к мужчине и спросил. — А откуда ты знаешь, что Ольгу убили ножом? Я не говорил, как ее убили. Глаза Сергея забегали. Он несколько секунд раздумывал, потом посмотрел на фото, лежащее на столе, и ткнул в фотографию пальцем. — Так не задушили же, — сказал он. — На шее следов нет. — Не задушили, — подтвердил Костя. — А может, ее застрелили, а? — Из чего? Из обреза? С обрезом по улице летом не походишь, а волыны в нашем городе только у вас. — Слабый аргумент, — Нечипаренко возразил Немирович. — Придется нам с тобой на твою квартиру проехать. Я уверен, что ты не против. Сергей опустил голову и ничего не ответил. Вел себя Нечипаренко странно. Костя больше не пытался разговорить мужчину. Он взял с собой одного из оперативников, Славу Волкова, и уже через 20 минут опера вошли в квартиру Сергея и Ольги. Это была однокомнатная квартира на первом этаже 4-этажного новенького панельного дома. Из мебели в квартире был старый лакированный буфет, рядом светлого дерева немолодой шкаф, 2 кресла на ножках с деревянными подлокотниками, 2 сдвинутые кровати с панцирными сетками и на хлипком маленьком столике новенький телевизор «Горизонт». Сержант, сопровождавший оперов и Нечипаренко, усадил хозяина квартиры в одно из кресел, а сам встал за ним, сложив руки за спиной. Осмотр квартиры ничего не дал. Залезли в каждый уголок. Немирович лично обшарил всю ванную комнату. Улик никаких. Костя подошел к Нечипаренко. Сергей Данилович официально обратился к мужчине капитан. В какой одежде вы приехали из совхоза? В этой, Нечипаренко указал на то, в чем был одет. Что, в комнатных тапочках? Ты что, начальник, не местный? Спросил Нечипаренко. Не местный. Понятно. Здесь все так ходят летом. В таких шузах, как у тебя, сопреешь. «Слава!» — позвал коллегу Немирович. Из кухни выглянул Волков. «Слава, подбери гражданину подменную одежду. Эту заберем на экспертизу». «Ты чё, начальник?» — процедил сквозь зубы Нечипаренко. «В натуре думаешь, что я Ольгу грохнул?» «Скажу честно, подозрение есть». «Ну и сука же ты!» «Эй!» — крикнул Волков. «Ты язык-то придержи!» — раскудахтался. «Давай снимай свое тряпье!» Вячеслав бросил на пол перед Нечипаренко брюки и рубашку, которые достал из шкафа. Сергей, раздувая ноздри от гнева, нехотя переоделся. Сержант собрал одежду Нечипаренко в холщовую сумку. «Нечипаренко, вы задержаны», — сказал Костя и указал на выход. Прежде чем отправить машину с задержанным в отдел, Немирович отвел в сторону Волкова и сказал. Когда я сказал про улицу Лазо, он в лице изменился. «Передай Глущенко, чтобы отправил ребят срочно. Пусть походят по адресам с фотографиями Ольги и этого фрукта. Чую, какая-то зацепка на этой улице есть. Да, и сообщи этому, как его, Быкову». «Бычкову», — поправил Немировича Слава. «Да, да, Бычкову. Пусть поработает с гражданином, а я тут по соседям пробегусь». Милицейская буханка уехала, а Костя остался посреди двора. Ничего удивительного, что люди, даже живущие в соседнем доме, смогли многое поведать о молодой семье Нечипаренко. Константин после беседы с обитателями двора узнал, что в квартиру на первом этаже Ольга, тогда еще Беликова, вселилась после смерти мамы. Они с отчимом разменяли жилплощадь. С Сергеем Ольга встречалась до его судимости, даже из армии ждала, потом ждала из колонии. «Зачем, не понимаю», — сокрушалась пожилая соседка по имени Татьяна Тимофеевна. «Не любила она его». «Если не любила, зачем ждала?» — резонно спросил Немирович. «Боялась. Ты его, сынок, видел? Кулачище во! Морда страшная, а за Оленьку заступиться некому». «А отчим?» «Сдалась она ему. У него своих двое, тоже девки. А ведь какого парня она отшила? Все из-за этого Сереги Обормота. Олежек добрый, воспитанный, телемастером работает. Уважаемый человек, не читай этому грубияну. Ты у любого здесь во дворе спроси, каждый скажет, жили они плохо. А последнее время Сережка бил девчонку». «За что бил? В милицию заявляла?» Татьяна Тимофеевна подала знак Косте, чтобы он подвинулся к ней поближе, и тихо сказала. «Я точно не знаю, но говорили, что Ольга никак не могла забеременеть». Соседка подняла голову и оглянулась по сторонам. Убедившись, что ее никто не слышит, продолжила. «Пустая она была, точно не знаю, но так говорят». «А почему она пустая? А может, это он, не Чипаренко», — предположил Костя. «Да брось ты, он здоровый как бык, такому только семя разбрасывать. И еще поговаривали, что Олька стала Сереге изменять. Месяц назад он бегал по двору пьяный и кричал, что убьет проститутку». «А с кем изменяла?» «Это я не знаю. Это ты у подружки ее, у Эли Строковой, спроси. Та точно знает. Скажет, не знаю, но спроси». Немирович записал в блокнот имя и фамилию подруги. Скорее всего, это и была та самая Эльвира, про которую говорил утром Нечипаренко. Вычислить Строкову удалось быстро, но вот незадача. Эльвиры в городе не было. На комбинате, где она работала, сказали, что Строкова утром уехала на похороны тетушки в Ульяновск и вернется не раньше следующей недели. Это осложняло расследование. После обеда начальник милиции потребовал доклад. Немирович направился к экспертам. Возможно, что-то они уже могли прояснить. Костя удивился, когда за столом увидел Веру. «А ты почему здесь?» — спросил у Моховой Костя. «Ты же после дежурства». «Начальник не отпустил. Сказал, ввожу военное положение. Убийство надо раскрывать, а не отдыхать». «Изверг». «Согласна. А ты пока почитай». Вера протянула Немировичу заключение. Константин пробежал глазами по аккуратно написанному тексту. «Ударом в область сердца», — произносил он вслух некоторые фразы, «предположительно нож с узким лезвием». «Что касается пальчиков», — добавила Вера, — «то следы только жертвы, следов убийцы нет». В эту минуту задребезжал телефонный аппарат. Мохова ответила. «Да, Иван Игнатьевич, поняла. Сейчас кого-нибудь пришлем». Вера положила трубку и посмотрела на Константина. «У судмедэксперта готово заключение», — сказала Мохова. «Можно прямо сейчас забрать. Посылай Бауэра, он на мотоцикле за 20 минут обернется». «А что это, далеко отсюда? Без мотоцикла никак?» «Это в другой части города. Кстати, там, где убийство произошло. Так что, если хочешь успеть до совещания, посылай Витю». «Витя занят. Набери-ка мне номер телефона этого Ивана Игнатьевича. Пусть по телефону расскажет». Вера позвонила эксперту, объяснила ситуацию и передала трубку Немировичу. «Девочка умерла мгновенно», — объяснял эксперт. «Удар прямо в сердце. Лезвие ножа длинное, вернее, это даже не нож, а пика. Как шило, только длиннее и толще. Убийца правша, видимо, человек сильный. Ростом примерно под 1,80 м. На затылке у девушки небольшая ссадина, но это от удара головой о телефонный аппарат, ссадина пустяковая. — Понятно, Иван Игнатьевич. А примерное время смерти? — Примерно 5 утра, плюс-минус полчаса. — Значит, Немой обнаружил ее практически сразу после нападения, — сделал вывод Немирович. — Есть еще одна деталь. Важная, неважная для вас, не знаю. — Какая? — Девушка была беременна. 8-10 недель. — Вот как? Только сегодня Константин слышал от соседки, что Ольга была бесплодна. А тут такой сюрприз. — Это важная деталь, — ответил Константин. Капитан положил трубку и взъерошил прическу. — Интересное кино получается, Вера, — сказал он с улыбкой. Костя вкратце рассказал Моховой о разговоре с соседями. — Так ты думаешь, что Нечипаренко узнал о беременности от другого мужчины и... — предположила эксперт. — Это слишком просто, Верочка. Надо разбираться, — Немирович посмотрел на часы. — Пора. Пойду выложу все начальству, а вечером с тортом к тебе. И не вздумай возражать. Вера улыбнулась и кивнула. Ильина Константин увидел у дверей кабинета. Он стоял с портфелем в руке и помахивал у головы шляпой. Струйки пота лениво ползли по лицу Николая Ивановича. — Поехали, — сказал он подошедшему Немировичу и, громко топая, направился к выходу. Уже в машине, все в той же дребезжащей буханке, Немирович спросил. — Куда едем, Николай Иванович? — Регинский вызвал. — Регинский — это кто? — Это прокурор города. Больше Ильин не проронил ни слова. Он упрямо смотрел на дорогу и время от времени смахивал ладонью капельки пота со лба. Двухэтажное здание прокуратуры было спрятано среди огромных лысеющих вязов. Ильин с Немировичем поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. Двери в приемную и кабинет прокурора были распахнуты, равно как и окна, в надежде на освежающий сквозняк. Миловидная и улыбчивая девушка при виде Ильина с неизвестным ей человеком привстала и энергичным жестом показала, что надо быстро проходить в кабинет Регинского. Ильин вошел и остановился. Следом за ним остановился и Константин. За столом сидел человек, лицом похожий на Майдадыра из мультика, таким же квадратным и при полном отсутствии шеи. Это и был прокурор Регинский. Он прикрыл глаза и подставил свое большое лицо под струю вентилятора, урчащего на столе. «Дверь закрой», — сказал прокурор непонятно кому. Костя находился ближе к двери, поэтому принял это на свой счет, дверь закрыл. «Докладывай, Коля», — не поворачивая головы, приказал Регинский. «Петр Васильевич, пусть Немирович доложит», — предложил начальник милиции. Регинский лениво повернул голову и смерил взглядом Константина. Выражение лица прокурора стало вовсе неприветливым. «Это ты из Москвы, что ли?» «Я?» «Докладывай». Немировичу было непривычно такое пренебрежительное отношение, но он решил пока смириться. Мало ли, какие у них тут порядки. Имеет ли смысл лезть в бочку? Костя очень коротко рассказал о том, что было известно на этот момент об убийстве Ольги Нечипаренко. Говорил быстро, без лишних комментариев, только факты. «Это правильно, что этого уголовника задержали», — сказал Регинский, выслушав доклад капитана. «Ясно, как божий день, кроме него некому». «Я бы не торопился с выводами», — возразил Немирович. «Прямых улик нет». Регинский привстал. Он взял графин и налил в стакан немного воды. Выпил. «Капитан», — сказал прокурор, облизнувшись, — «ты еще молод, советы мне давать. Я побольше твоего видел и убийц, и насильников. Тут простая арифметика. Узнал, что жена загуляла, убил». В эту минуту приоткрылась дверь и в кабинет просунул голову Бычков. «Разрешите, Петр Васильевич?» — спросил следователь. «Вот», — прокурор указал в сторону Бычкова, — «Алексей Иванович поможет тебе, капитан, найти прямые улики». Костя обернулся в сторону Бычкова, застывшего около двери. Тот вытер платком влажное лицо и выдал. «Можно считать убийство раскрытым, Петр Васильевич. Завтра дожмем этого Нечипаренко». После этих слов Бычков достал из портфеля картонную папку и положил перед Регинским. «Вы это серьезно?» — искренне удивляясь, спросил Костя. «Серьезнее не бывает», — Бычков ткнул пальцем в папку. «Здесь хватает улик». «Не верю», —